Да, не встречал. Дождавшись моего кивка, он продолжил. Неудивительно, они встречаются довольно редко. Почему? Во-первых, у них нет фиксированного курса к золоту. Платина в 10-20 раз дороже, иридий в 70-180. Купцам это неудобно, поэтому они ими не пользуются. Во-вторых, платина и иридий нужны магам, точнее, магам-артефактникам, их часто задействуют в производстве уникальных артефактов. Поэтому металлы еще в слитках расходятся по покупателям. И в-третьих, эти металлы очень редки. Я знаю, что их добывают в Южной Империи, в Алафийском Халифате и в Вампирьих Горах. Когда-то давно существовал огромный рудник в Северных Горах, но после того, как там завелись всякие твари и горы прозвали проклятыми, там уже ничего не добывают. Тебе эти монеты нужны? Прервал я Туруса. Нет, усмехнулся тот, нам эти металлы не нужны. Не против, если я сброшу их в свою долю? Конечно. Тогда предлагаю закончить подсчеты побыстрее. Инквизитор только кивнул и ушел обратно в комнату со слитками. Через час мы сумели оценить имущество колдуна. 80 тысяч монетами, в том числе платиной и иридием, 20 тысяч слитками, 10 тысяч драхкамнями и еще 5 тысяч ценными ингредиентами. Конечно, выводы оказались весьма примерными. Ни я, ни Турус не были ювелирами, чтобы оценить качество камней, но общая картина в целом прояснилась. Дальше начался ожесточенный торг. Если против того, что я забираю себе все золото, платину, иридий, драгоценные камни и ингредиенты, Турус не возражал, то на мою попытку наложить лапу на слитки, в том числе слитки гномьей стали, отреагировал весьма бурно, что было довольно понятно, так как гномы продают свою сталь весьма неохотно, предпочитая продавать готовые изделия по цене, которую считают достойной. А достойной эти жадные коротышки считают очень и очень высокую цену. Сошлись на том, что разделим слитки поровну. Итого, в твоей доле недостает еще чуть больше 50 тысяч, произнес Турус после коротких подсчетов. Так и есть. Что из склада хочешь? Хотя зачем я спрашиваю? Не дал ответить мне инквизитор. Наверняка хочешь забрать половину бочонков с Хеси. Я не стал его разубеждать и просто кивнул. И половина маскировочной ткани солнечных эльфов тебе тоже пригодится, утвердительно спросил изгоняющий. Что? Шиза, что это за ткань? Не знаю, в базе таких данных нет. Я же тебе говорил, прочитай всю библиотеку у Биратрона. Спрашивать у Туруса, что это такое, думаю, не стоит. Конечно, иначе он скажет, что раз ты ничего об этой ткани не знаешь, то тебе она не нужна. Внезапно проснулся хомяк, который подозрительно давно меня не беспокоил, и сходу заявил, что он тоже не знает, что это за ткань и зачем она нужна, но ее надо брать в обязательном порядке. Я не стал спорить с самим собой и снова утвердительно кивнул Турусу. Тогда в твою долю уходит половина Хеси и маскировочной ткани. Это чуть больше 7 тысяч, если смотреть по нижней рыночной цене. Еще что-то конкретное интересует. Что-нибудь небольшое на продажу. Турус полистал блокнот. Предлагаю тебе суримский шелк. Там 20 тюков, каждый легко уйдет по 3 тысячи. У меня два вопроса. 20 тюков по 3 тысячи, это 60 тысяч золотом, а в моей доле не хватает только 45. Это будет справедливо, усмехнулся Турус, большая часть склада уходит церкви, а я делал оценку по нижней стоимости, поэтому в реальности твоя доля получается меньше, вот это компенсация разницы. Ясно. Спасибо за честность. И последний вопрос. Как продать этот шелк? Его я тоже не совсем легально приобрел. В итоге оказался в таком же положении, что и колдун. Товар есть, а продать – никак. После захвата колдунов все имущество становится собственностью церкви или команды охотников. Поэтому ты получил шелк законно. Турус, ты не забыл, что я не хотел бы афишировать свое участие в этом налете? Скептично спросил я. Забыл, признался Турус. Значит, напишу бумагу, что шелк принадлежит церкви Триединого и передан анонимному лицу за важные услуги. Тогда все будет законно, и ты сможешь продать ткань. Договорились. Я протянул руку для скрепления договора. С тобой, черт, Берер, ангельски приятно работать. С тобой тоже, непроизвольно улыбнулся Турус, услышав мою оговорку. Пока мы с командой занимались упаковкой непредвиденных доходов, воины приготовили поесть, а паладины развели костер для тел колдуна и демона. Наконец золото было разложено в прочные плотные мешки, тюки с шелком завернуты в водостойкие кожухи, а бочонки с хеси аккуратно обложены мягкой тканью, чтобы, не дай триединой, не побились. Я отправил своих поесть, а сам направился в кабинет колдуна, где Турус вместе с первым паладином искали тайники. «Первый, не был бы ты так добр оставить нас наедине», — обратился я к воину триединого. «Конечно», — ответил тот и вышел. «Ты хотел поговорить?» — спросил инквизитор. «Да, я решил, что мы не станем ночевать, а уйдем сразу же после ужина. Но уже почти стемнело. Я заметил. Я пожал плечами. Значит, пойдем ночью. Мне только что пришло в голову, что у тебя, очевидно, есть амулет связи и тебе не терпится им воспользоваться, чтобы коллеги как можно скорее прибыли на подмогу. Я могу это сделать прямо сейчас, все равно путь не близкий. Турус, не надо считать меня идиотом». Я усмехнулся. «Как только ты хотя бы кратко обрисуешь ситуацию, откроется портал и через пару часов здесь будут 5 сотен паладинов, пара сотен аналитиков, десяток архивариусов и куча остальных. А ты не можешь этого сделать, так как тогда нарушишь данное мне слово». «Так, да. Поэтому лучшим выходом будет то, что мы уйдем сейчас, ты дашь нам несколько часов форы, вызовешь подкрепление и запретишь им идти по нашему следу». Турус внимательно посмотрел на меня. «Хорошо, выпьем. Только воду», — сказал я, — «мне предстоит долгий путь». «Как знаешь», — пожал плечами Турус и плеснул себе вина. Я достал из мешка свою кружку и налил в нее воды. Мы немного посидели в тишине. «Ты запомнил лицо колдуна?» — спросил я Туруса. «Конечно. А к чему этот вопрос? Просто интересно, когда ты будешь делать татуировку с его мордой?» «Никогда», — пожал плечами изгоняющий, — «ведь его убил ты». «Я его не убил, а добил. Большая разница. В любом случае последний удар нанес ты, да и удар колдуна принял на себя тоже ты». Даже невооруженным взглядом видно, что Турус расстроен сложившейся ситуацией. Немного гордыни есть в каждом из нас, даже в верующем инквизиторе, а убийство почти повелителя боли – серьезный повод для гордости. «А если бы это сделал твой паладин, ты бы тоже не стал наносить тату?» «Почему? Ликвидировал его мой отряд, значит, и колдун мой. А чем ситуация со мной отличается? Я нанятый специально для этой операции проводник с функциями советника и был подчинен тебе. Колдуна убила твоя команда, а значит, ничто не мешает тебе начинать накалывать морду этой твари». «Ты прав», — произнес повеселевший Турус после небольшого обдумывания этой мысли. «Мы еще немного посидели. Знаешь, Сен, а ведь ты оставил мне много информации о себе», — усмехнулся Турус. «И что тебе бросилось в глаза?» — полюбопытствовал я. «Много чего. Амулет вольного мага. Необычная одежда, причем ее странность на первый взгляд не бросается в глаза. Мало ли кто, где и как одевается, но я много путешествовал и нигде больше не встречал такой же. Это если не брать в расчет того, что одежда выдержала поцелуй Азриля, который не каждый гномий доспех из синей стали сдюжит. Ты совершенно не разбираешься в товарах, даже не попробовал пройтись по всему складу. Но, с другой стороны, очень неплохо ориентируешься в алхимических ингредиентах. У тебя обширные знания в демонологии. И это если не вспоминать о твоей нечеловеческой живучести». Турус хлебнул вина и, усмехнувшись, извинился. В горле пересохло. «И что, если учесть то, что ты знаешь, меня действительно можно спокойно вычислить. Именно поэтому я взял с тебя личное слово и слово Церкви Триединого. Это гарантирует мне отсутствие лишнего любопытства с вашей стороны». «Почему ты так уверен? Я же не вся церковь». «Потому что», — я усмехнулся, — «а тебе ведь тоже многое можно сказать. Ты личный подручный патриарха и в иерархии церкви стоишь очень высоко. Не удивлюсь, если после этого дела тебя официально повысят, к примеру, до главы ордена изгоняющих. Помимо всего прочего, ты являешься символом церкви. Настоящий пламенный борец с демонами. Церковь не пойдет на нарушение твоего слова. Если это вскроется, ущерб репутации будет колоссальный, а тебя придется отправить в дальний монастырь искупать грехи. Да и не интересен я церкви. Я все-таки какой-никакой маг, обратить меня в веру вряд ли получится, с колдунами я не связан, угроз стабильности церкви не несу. Ты, конечно, прав, но тогда почему ты так активно не хочешь поддерживать официальные отношения с нами? Мне в принципе не хочется известности, а участие в таком налете просочится в массы однозначно. Так что не стоит. Если у меня появится интересная информация, Мало ли, еще один колдун-смертник появится на пути, я усмехнулся, тогда я сам тебя найду. Знаешь как, насколько мне известно, постоянное место твоего проживания находится в монастыре святого Березальда. Все верно, удовлетворенно кивнул Турус. Но когда ты пойдешь на повышение и тебя переведут в другое место, дай мне весточку. Договорились. Если вдруг такое случится, обязательно, рассмеялся Турус. Ладно, думаю, нам с командой пора уходить. Насчет разбойников соглашение в силе. Конечно. Быстро перекусив и попрощавшись с остальными участниками операции по очищению мира от колдунов, мы водрузили честно заработанное непосильным трудом на зомби, пинками подняли разбойников и ушли в лес. Через 10 часов пути мы наткнулись на небольшую полянку и встали на привал. Я отошел немного в лес и воспользовался довольно простым заклинанием, чтобы пригласить лешего. Прошло 5 минут, леший не появился. А ты думаешь, он здесь есть? Учитель говорил, что они почти во всех свободных лесах есть. Ну, значит, ты лешему не интересен. Возможно, но нежелательно. Тебе и так слишком часто везло. Что верно, то верно. Я закурил сигарилу, присел на какую-то кочку, оперся локтем на пенек и глянул на звездное небо. Звезды не из нашей вселенной. Откуда знаешь? Проверял. Каким образом? В твоих базах данных есть подробные атласы. Местное небо с ними не совпадает. Звездное небо с планеты удаленностью в 1000 световых лет от Земли будет выглядеть по-другому. Так что это ни о чем не говорит. Я не просто сравнивал. Я смоделировал звездную модель видимой части Вселенной с учетом конечности скорости света, а потом перебрал все доступные звездные системы. Здешнее расположение звезд невозможно ни в одной из получившихся. Хаем, когда успел, вычислительная сложность такой задачи запредельная. Ты совершенно зря забываешь о том, что у тебя в голове есть слабый квантовый компьютер, а на нем такие задачи на раз решаются. Ладно, хвалю, устал я. Странно как-то. Может, последствия поцелуя? Вероятно. Тогда нужно побыстрее добраться до дома и попросить учителя проверить, все ли со мной в порядке. Это уже верх наглости, брюзгливо произнес пенек из-под моего локтя. Ровно за один удар сердца я оказался на ногах с обнаженным мечом. Мало того, что сам пригласил, к тому же без подарка, дык еще опирается. Хорошо хоть ноги не вздумал положить, продолжал ворчать пенек. Это ж леший, как догадался. Шиза, я тебе что говорил по поводу сарказма в неуместное время? Все. Молчу. Вот так бы всегда. Моему вниманию предстал невысокий субъект цвета дубовой коры со старческим лицом. Интересно, как я не смог его увидеть? Он же совсем не похож на пень. Прошу прощения, уважаемый, обратился я к лешему, я вас не заметил. Еще бы ты меня заметил, буркнул тот. Чего приперся? Хотел попросить замести за нами след. Что дашь? По-деловому подошел к моей просьбе старик. Честно говоря, кроме сырой маны мне нечего дать. Много. Сколько сейчас есть? А сколько сейчас есть? На 5 десятков небольших огненных шаров хватит. Леший задумался, потом махнул рукой. Договорились. Только одно условие, добавил я. Какое? Я должен беспрепятственно вернуться к друзьям, не надо меня плутать по лесу. И дальнейший путь по твоей территории должен пройти без неприятных эксцессов. Эван, слова-то какие. Я, между прочим, даже и не думал о таком, возмутился леший. Ага, конечно, старый хрен. Всем известно, что вы любите плутать людей. Не злобы ради, конечно, а чтобы вдоволь посмеяться. Договорились, спросил я. Да, буркнул леший, лей уже силу. Полностью опустошив свой магический резерв, я моргнул и никого не увидел. Думаешь, не обманет? Вроде не должен. Учитель говорил, что они свое слово держат. Вышел обратно на поляну, присел к костру и поинтересовался. Разбойники связаны. Да, господин, произнес ученик боя. Отлично. Тогда быстро поедим, поспим часов 6 и ускоренным темпом возвращаемся к остальным. Все только устало кивнули в ответ. Быстрый марш-бросок в лагере колдуна, нелегкий бой, сбор трофеев и такой же скорый поход назад вымотают кого угодно. Господин, обратился ко мне ученик боя. «Позволь спросить». «Валяй», — буркнул я, отрезая полоску вяленого мяса. «Зачем при вызове демона колдун провел групповое изнасилование? Неужели недостаточно просто жертвы?» «Хороший вопрос. Не буду вдаваться в подробности и проведу аналогию. К примеру, из еды я предпочитаю большой кусок хорошо прожаренного мяса. Но если мясо перед жаркой хорошенько сдобрить специями, а после приготовления полить соусом из топленого сыра с плесенью, то будет еще лучше. Мясо – это жертва, а специи и соус – изнасилование. По крайней мере, я именно так представляю себе ситуацию. Доходчиво объяснил. Более чем, господин, поклонился подросток. Много взяли. Поинтересовался Торрин, кивнув на груду мешков. Ага, усмехнулся я, если бы о нас какая-нибудь теневая гильдия пронюхала, этот лес уже пара тысяч человек прочесывала бы. 10 000. Влез в разговор Радигис. Бери больше. Я потрепал его по голове. 15. Примерно 160. И пока все ошарашенно переваривали цифру, я завалился спать. Еще 2 дня пути, и мы вышли на заброшенный хутор, где нас ждали остальные члены команды. Быстро перебросив груз на малыша, мы двинулись к дому. Дальнейший путь прошел без осложнений. Единственный эксцесс случился, когда нас остановил дорожный патруль графства. Главный патрульный поинтересовался личностями наших пленников и тем, почему они идут со связанными руками. Но 3 полновесных золотых, незаметно перекочевавшие в его руку, мгновенно убедили его в том, что это паломники Триединого, которые дали обет ходить со связанными руками, а мы их доблестная охрана от разбойников. Наконец мы дома. И что это такое? Поинтересовался Биратрон, выйдя на веранду. Я вроде бы не приглашал бродячий цирк. Это подопытный материал для практических работ по некромантии, бодро отрапортовал я, спустившись с малыша. Я не один десяток лет преподавал некромантию, но впервые ученик прибывает со своим материалом. Лич недобро усмехнулся, глядя на толпу резко съежившихся разбойников. Быстро распаковывайте вещи и рассказывайте о походе. Средиземноморская резиденция патриарха церкви Триединого. Ваше святейшество, подобострастно начал секретарь, к вам боевой инквизитор из ордена изгоняющих, Турус Низвергающий. Проси. Сухие губы патриарха едва шевелились. Секретарь вышел, и через пару мгновений в кабинете появился Турус. «Приветствую, ваше святейшество!» Инквизитор с глубоким поклоном обратился к сухому старику с одухотворенным лицом, который сидел с закрытыми глазами. «Обойдемся без формальностей», – прошелестел в ответ патриарх и открыл глаза. Инквизитор далеко не первый раз лично встречался с главой церкви, но каждый раз удивлялся силе веры в его глазах. Казалось, что сам Всевышний взирает на мир глазами своего наместника на земле. До меня дошла информация о твоей последней битве с приспешниками преисподних. Весьма похвальная настойчивость в деле искоренения зла. Патриарх замолчал, и инквизитор счел возможным нарушить паузу. «Благодарю, ваше святейшество. Не стоит», — тихо произнес наместник и помахал сухонькой ручкой. «Это я должен благодарить господа нашего всемогущего за верного сына церкви». Турус не счел необходимым ответить. «К сожалению, у меня осталось не так уж много времени». «Не спори», — глава церкви повысил голос, увидев, что инквизитор собирается что-то сказать, «мне виднее. Поэтому я прошу тебя рассказать о последних событиях. Я все отразил в кратком отчете, но если ваше святейшество желает». «Желаю», — коротко бросил патриарх. Турус собрался с мыслями и кратко, по делу, изложил произошедшее, аккуратно обходя любые упоминания о сене, везде называя того проводником. «Достаточно», — мягко оборвал Туруса патриарх, — «ты все сделал верно. Только я хотел бы услышать об этом загадочном проводнике, который появился из ниоткуда и исчез неизвестно куда. К тому же в отчете старшего паладина сказано, что он выдержал удар высшего поцелуя Азриля. Кто он? Я не знаю, ваше святейшество», — склонил голову инквизитор. «Ищейку уже послали». «Нет, ваше святейшество». «Почему?» – удивился патриарх. «Я дал свое личное слово и слово церкви, что ни я, ни другие служители Триединого не будем его искать». «Зачем ты дал это слово? Иначе бы я не смог добраться до колдуна. А как показали дальнейшие события, без него мы не смогли бы победить». Демонопоклонник успел войти в силу. «Что ты можешь о нем сказать, не нарушая слова? Молодой, хитрый, сильный, наглый, дерзкий. Отличная рекомендация», — улыбнулся патриарх, — «я уверен, что церковь еще о нем услышит. Я узнал, что его услуги обошлись в значительную сумму. Он забрал половину имущества колдуна, это больше 160 тысяч золотом, а также все инструменты демонопоклонника, за исключением тех, что были на теле колдуна. «Многим в Синоде это не понравится», — сказал сам себе патриарх. «Ваше святейшество, я готов понести любое наказание, если виновен в неверном понимании воли господа нашего. Я немедленно сниму с себя сан и отправлюсь в любой монастырь на ваше усмотрение», — смиренно произнес Турус. «Конечно, тебя придется наказать. Грядут смутные времена, и такая самодеятельность должна быть примерно наказана». Турус продолжил стоять с опущенной головой, ожидая приговора. Патриарх обладал огромной властью и мог карать и миловать в обход высшего синода. «Ты лишаешься сана боевого инквизитора». Наместник улыбнулся, услышав, как удрученно вздохнул молодой посетитель. «Молодой, конечно, только с точки зрения главы церкви. И возводишься в сан отца изгоняющих. Я стану главой ордена изгоняющих», — изумился Турус. «Но как же отец Бриан? Отцу Бриану пора на покой, он меня давно об этом просит. Ты почему-то не удивлен? Проводник в шутку предсказал мне это повышение. Какой прозорливый молодой человек!» Губы патриарха расплылись в улыбке. «Если еще раз встретишь его, пригласи побеседовать со мной. Естественно, обещай ему полную безопасность и анонимность со стороны церкви. Обязательно, ваше святейшество. Сегодня же о твоем новом назначении известят все епархии. Теперь слушай свои первые приказы. Во-первых, отзови аналитиков, которые пытаются разобраться в большом алтаре и схеме темного храма. Это бессмысленно, у церкви есть информация об этом. Секретные архивы уже распечатывают. Во-вторых, орден изгоняющих в ближайший год должен набрать на порядок больше послушников, чем годом ранее. Также разрешаю активно приглашать инквизиторов из других орденов. С сегодняшнего дня усиление ордена изгоняющих является словом и делом церкви. Турус похолодел. Последний раз слово и дело церкви объявлялось больше 7 веков назад. Во времена, когда церковь стояла на грани раскола, патриарх усилил орден ревнителей веры, с помощью которого безжалостно выжег всех еретиков внутри церкви. В-третьих, орден изгоняющих обязан увеличить количество странствующих патрулей минимум в 2 раза. Я хочу, чтобы на Кахарине осталось ни одного места, куда не ступила бы нога изгоняющего. Все обнаруженные колдуны и ведьмы должны быть немедленно преданы огню. Вопросы. Ваше святейшество, медленно начал Турус, могу я поинтересоваться причиной столь резкого изменения курса церкви? Можешь, кивнул патриарх, и я даже отвечу. Наместник встал и, шаркая ногами, дошел до столика, на котором стояли кувшины с соком. Налив себе яблочного, он с видимым удовольствием неспешно его выпил. Что ты знаешь об иранском пророке? «О безумном оракуле, ваше святейшество». Турус удивился тому, что вспомнили столь древнюю легенду. «Именно о нем. Хотя, читая его подлинную биографию, я бы не назвал его безумным. Эксцентричным, да, но не безумным. Но, будь добр, скажи, что ты о нем знаешь». Турус быстро собрался с мыслями и как на духу ответил. «Жил во времена Древней Империи, сделал более 50 предсказаний. Все сбылись». Последнее предрекло распад империи Кахар. Позволь, я тебя поправлю. Он сделал более 100 предсказаний, а точнее, 123. И распад Кахара является не последним его пророчеством и даже не предпоследним. После предсказания падения Древней Империи он сразу же напророчил войну магов, которая давно закончилась. Патриарх замолчал. Ваше святейшество, какое последнее пророчество дал безумный оракул? Подозревая худшие. Турус не смог сдержать вопрос. Пророк предсказал несколько одновременных полномасштабных вторжений верховных демонов в наш мир. Слова патриарха упали, как нож гильотины. «Когда?» – тихо спросил Турус. Оракул всегда довольно внятно преподносил свои пророчества и весьма точно предсказывал даты. Но прошло больше 20 000 лет, за такое время даже самое верное пророчество сдвинется. «Когда?» – снова повторил вопрос побелевший Турус. «Архивариусы уверены, что у нас есть минимум 20 лет, но не больше 50. Мы должны предотвратить вторжение». Патриарх только покачал головой. «Нет, предсказания эльранского пророка нельзя предотвратить. Это проверено. Наша цель – пережить эти вторжения и отбросить демонов. Именно поэтому орден изгоняющих должен иметь не менее 20 000 боевых инквизиторов к началу войны». Турус вздрогнул. «В данный момент в ордене было всего 107, точнее, 106 боевых инквизиторов, и то некоторые церковные иерархи считали такое количество совершенно избыточным. «Ваше святейшество, разрешите приступить к выполнению воли господа?» «Разрешаю». Новый глава ордена изгоняющих развернулся и вышел, вместо него вошел секретарь. «Что думаешь о нем, мир?» — спросил патриарх помощника. «Его вера сильна, ваше святейшество». «Да, если он не сломается на новом месте, из него получится отличный новый патриарх». «Но почему он?» «Потому что предстоят смутные времена, и церкви нужен сильный и понятный символ. А он уже уничтожил колдунов больше, чем кто-либо за последние тысячелетия». Часть вторая. Глава первая. Последствия действий. Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. Песня Тутанхамон группа Наутилус Помпилиус. Сен. Разговора с учителем не получилось. Он пристально на меня посмотрел, потом мгновенно построил весьма сложное, неизвестное заклинание и отправил его в мою сторону. Я, конечно, немного напрягся, но дергаться не стал. Если бы Лич хотел причинить мне вред, то давно бы это сделал, а не нянчился бы с нами. Магический конструкт несколько раз покружился вокруг меня, периодически выбрасывая в мою сторону тонкие щупы, а потом вернулся к Личу. Похоже, это медицинский диагноз такой или сканер безопасности. Вряд ли сканер безопасности, тогда бы Биротрон сканировал всех, а не только меня. Интересно, что его так напрягло? Ты бы на себя со стороны посмотрел и сам бы напрягся. У тебя до сих пор черный провал вместо глаза. Точно, я уже привык к плоскому зрению, поэтому забываю. От размышлений меня отвлек учитель. Сен, быстро в подвал. Остальные, разбирать вещи. Судя по мимике Лича, случилось что-то жуть какое неприятное, поэтому, не задавая лишних вопросов, метнулся в дом. Конечной точкой такой пробежки оказалась комната, близнец той, в которой допрашивали ученика-колдуна. Пыточная. Несмотря на полный контроль тела мысли интерфейсом, я почувствовал, как по позвоночнику скатились крупные капли пота. Учитель, недоуменно обратился я к Личу, что я тут делаю? Что? А? Не обращай внимания на антураж. Биротрон отмахнулся. Я же тебе объяснял, что все помещения – это огромная ловушка души, стабилизатор состояния. Тут очень сложно умереть, поэтому я и привел тебя сюда. Вопросы потом. Снимай все амулеты, а лучше раздевайся догола, а то мало ли. Дальше его речь запестрела непонятными словами, которые универсальный переводчик перевел приблизительно, как остаточный фон неизвестно чего. Подчинишься. Есть другие предложения. Боюсь, что нет. У меня тоже. На то, чтобы раздеться, ушла пара минут, после чего Лич забрал мои вещи и вышел. Напридумывать ужасов своего заточения в тюрьме ужасной нежити я не успел. Учитель вернулся с халатом, тапочками и кружкой жутко вонючей жидкости. «Выпей, а потом оденься», — коротко приказал Лич. «Может, попробовать сбежать? Куда? Далеко голышом убежишь. Это при условии, что вообще получится». Отдав приказ мысли интерфейсу заглушить обоняние и вкус, я залпом выпил подозрительную жидкость. Подействовала она практически сразу, резко захотелось спать, несмотря на то, что я приказал телу взбодриться. «Сейчас тебя клонит в сон, не сопротивляйся». За спиной Биротрона открылась дверь, и в комнату пролевитировала кушетка. «Ложись, устраивайся удобней». Пришлось подчиниться. «Что происходит, учитель? Твое магическое тело просто в чудовищных ранах. Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор жив. У меня есть гипотеза, что так как все тела между собой связаны, то твоя быстрая регенерация тела материального просто не дает расползтись телу магическому. Вполне возможно, что у тебя также повреждены астральное и божественное тела. Но тут надо провести исследование, чтобы не быть голословным. Я дал тебе раствор Сибура, который, знаю, читал, я резко прервал Лича, так как чувствовал, что вот-вот провалюсь в сон, кристаллы, появляющиеся на соцветиях голубой орхидеи где-то на востоке, ускоряют естественную регенерацию магического и астрального тел. Отлично. Сон – это побочный эффект. Пока ты будешь спать, я тебя подлатаю, заодно посмотрю, что с твоим божественным телом. И дальше я уже ничего не услышал, так как сон, несмотря на мое сопротивление, заставил меня капитулировать. Когда я открыл глаза, то увидел второго, сидящего рядом на стуле. «Господин», — вскочил парень. «Не мельтеши», — прохрипел я. «Сколько я спал?» 6 дней, господин». «Отлично», — пробормотал я и приказал. «Найди Биротрона». «Слушаюсь, господин», — ответил парень, но сделать ничего не успел, так как Лич уже самолично переместился в пыточную. «Как себя чувствуешь?» – поинтересовался он. «Если честно, еще не понял. Есть хочу. Это нормальное состояние организма после длительной магической подпитки. Сейчас поднимемся в столовую, там и поешь. Джула к твоему пробуждению расстаралась. Поскорей бы», – прохрипел я. «Сейчас пойдем, только ты меня вначале выслушаешь. Никакой магии как минимум в ближайшие 2 недели. Твои материальные, магическое и астральное тела я, если можно так сказать, заштопал, но до полного выздоровления еще далеко. Единственное тело, с которым у тебя нет никаких проблем, божественное, что довольно странно». «Почему странно?» Голод отступил перед интересом. «Потому что ты не сильно похож на верующего, а тем более на фанатика. Кстати, чем тебя так приголубили? Я расспросил твоих спутников, но они мало что смогли объяснить. Высший поцелуй Азриля. Уверен, ты же должен был умереть на месте. Тогда я ошибся, так же как изгоняющий инквизитор Турус. Он вряд ли ошибся бы». Лич задумался. «Иди поешь, а после найдешь меня». Я кивнул, набросил халат, сунул ноги в тапочки и побрел наверх. «Шиза, как самочувствие?» «Не очень. Это хорошо. Чего тут хорошего, что ни одному мне так хреново?» Показатели с мысли интерфейса смотрел. «Нет, есть что-то интересное. Ага, хотя бы то, что у тебя уже почти вырос правый глаз, а должен был восстановиться только через месяц. Наверное, учитель помог. Он все-таки маг жизни». «Тоже верно. Ничего, сейчас поедим и запустим регенерацию на максимум. Боюсь, когда ты умрешь по-настоящему», — Торвин крепко обнял меня, — «то я в это просто не поверю». «Надеюсь, ты прав. Сильно перенервничали?» — спросил я. «Ты бы видел, какой кипеж поднял учитель», — сказал кто-то из братьев, — «парализовал разбойников и исчез в своих подвалах. Кучу всяких инструментов к тебе стащил и магичил почти сутки. Вот тут-то мы и поняли, что с тобой что-то не то», — продолжил Торвин. «Ладно, а с трудом выживших героев принято кормить?» — поинтересовался насущным я. «Это кто тут герой?» — со смехом спросил вампир. «Я, конечно, с риском для жизни убил колдуна». «Убил, значит, герой», — с улыбкой ответил я. «Отстаньте от человека, он не ел почти неделю», — вмешалась Бжула. «Сен, пошли, учитесь правилам общения», — напоследок подколол парней. «Сначала покормить, а потом поговорить. Обратный порядок нежелателен». Быстро забросил в себя большой кусок хорошо прожаренного мяса, выпил сок и собрался спуститься к Биротрону. «И все?» — холодно спросила Джула. «Я столько блюд приготовила, а ты? А есть еще что-то? Салаты, супы, десерт?» — начала перечислять Джула, показывая на стол. «Сладкое не люблю», — открестился я. «А насчет салатов? Я, конечно, козел, но травы не ем. Так что огромное спасибо за еду, а мне пора к учителю». После этих слов я развернулся и ушел к Биротрону. «Проходи, присаживайся, приступай к рассказу», — сказал Лич. «Может, быстрее ответить на ваши вопросы, учитель? Я уверен, что вы уже расспросили Торвина и прочих. В их словах слишком много белых пятен. Проще выслушать твою историю, а потом уточнить детали». Я кивнул. «После того, как мы вас покинули, учитель, я решил найти инквизитора из ордена изгоняющих. В одной таверне услышал, что мимо проезжало боевое звено изгоняющих во главе с инквизитором Турусом. Подающий большие надежды молодой человек», — заметил Лич. «Он уже далеко не молодой», — улыбнулся я. «К тому же, насколько я понял, все надежды он уже оправдал». «Ну да, ну да. Полвека с тех времен минуло. Но ты продолжай. Молва о нем шла, как о человеке честном, не побоюсь даже сказать, человеке чести. Поэтому я рискнул его обогнать, подготовить ему встречу и договориться о совместной акции против колдуна. Дальше я начал излагать нашу общую с Турусом историю, стараясь упоминать только факты и избегать собственных домыслов». «Стоп», — прервал меня Лич. «Ты что сделал? Расчленил демона на ценные ингредиенты?» — последние два слова Биротрон выделил. «Да, а что такого?» — на глазах у инквизитора и всей его группы поддержки. Я немного растерялся от такой постановки вопроса, поэтому просто молча кивнул. «Когда я был молод, только закончил академию в столице Северной империи Аркании, набирался опыта в командах охотников на демонов. Ни мне, ни одному из моих тогдашних коллег не пришло бы в голову устроить такое. Иметь во врагах служителей Триединого никому не охота. Но формального запрета церкви Триединого на это нет. Тебе виднее, усмехнулся Лич, это ты всю библиотеку перетряс в поисках информации по их вере. Я в такие тонкости никогда не вдавался. Продолжай. Я пожал плечами. Больше учитель меня не перебивал и дождался окончания истории. Мда, произнес Биратрон, сильно ты раскрутил церковников. Ты бы, наверное, умудрился взять у Ишидов в долг без процентов. Больше всего меня удивляет, что Турус разрешил забрать малый алтарь. А что в нем такого? Он же действительно помогает в демонологии. Конечно, ты прав. Только церковники всегда уничтожают скверну. Мне кажется, что инквизитор просто не рискнул с тобой связываться. Хотя не знаю. А что, эти алтари, такая редкость. Конечно, редкость. Воскликнул Лич. На колдунов только церковники и другие жрецы охотятся. Маги же почти никогда. Поэтому алтари, в том числе походные, уничтожаются практически сразу. А охотники на демонов разве не нападают на колдунов? На сильных демонопоклонников, у которых есть алтари? Конечно нет, они же не самоубийцы. Разве что колдун их где-нибудь прижмет. Но обычно после этого охотники умирают. И сколько этот алтарь может стоить? Ты его продавать собрался? Вскинулся Лич. Нет, учитель, вообще-то это подарок вам. Но хотелось бы узнать побольше. Я, конечно, понимаю, что, когда ученик наконец-то достигает звания полноценного мага и покидает своего учителя, тогда действительно принято подносить щедрый дар наставнику. Но чтобы в начале обучения, учитель, вы так и не ответили, мягко вернул старика на старую колею. Ах да, конечно, алтарь так просто не продать, только через черный рынок. И то не все возьмутся. Теневики тоже люди и перебегать дорогу церковникам не станут. Но за полмиллиона золотых алтарь уйдет практически сразу. Архимагов, которые любят баловаться демонологией, хватает. Насколько я помню, учитель, вы, архимаг, и тоже любите баловаться демонологией. Поэтому этот алтарь – дар от всех нас за то, что приютили нас и согласились обучать. Отказываться не буду. Не дурак, довольно произнес Лич и тихо добавил. К тому же он мне очень скоро понадобится. Что-то мне не понравились его последние слова. Как бы он нас, таких хороших, на алтарь не положил. В демонологии жертвоприношений вроде бы нет. А если бы он был колдуном, тогда алтарь ему вообще не нужен. Он бы сам его и сделал. Там же только булыжник покрепче нужен и много-много демонической энергии. И 10 лет упорного труда. Не поспоришь. Ладно, надо послушать учителя. Но Лич ушел в себя. Учитель, а зачем он вам? Решился нарушить молчание я. Что, алтарь? При нас вы ни разу не вызывали демонов. Ритуалы вызова демонов довольно сложны в подготовке и весьма опасны. Поэтому до тех пор, пока вы не обучитесь хотя бы до уровня подмастерьев, я не стану ставить такие эксперименты. Тогда зачем алтарь? Не уловил я. Алтарь. Лич замолчал. Я немного подождал и, поняв, что пока Биратрон разъяснять свою позицию не намерен, решил покурить. После десятка моих затяжек Лич очнулся. Ученик, как думаешь, почему я, несмотря на мастерство в магии жизни, существую в столь скорбном состоянии не мертви?